эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, 18 апреля 2017 года, вторник на современном календарике, на старинном седьмой день месяца Пассиева Наречения, 7525 лета, пятница. Поскольку эфир у нас с Александром был достаточно коротким, очень насыщенным, такой прям боевой эфир, мне понравился. Вот все бы такие сказители у нас были, так быстро говорили, и хорошо, и все бы замечательно было. Но время еще у нас есть, поэтому было принято решение пообщаться, поговорить. И я подключил Светлану, подключил Евгению. И давайте мы сейчас попробуем просто пообщаться на какие-то вопросы, связанные и с сайтом, и с работой радио, и вообще с жизнью, немножечко пообщаемся. Давайте поздороваемся. Светлана, скажи что-нибудь людям. Да, всем здравия. Буду рада пообщаться. Хорошо. Женя? Всем здравия. Поклоны вам из Риги, из Латвии. Ну, как здорово. У нас прям такая-то интересная аудитория получает сообщения. И север, и центральная часть России, и западная Русь. Очень здорово и красиво. Ну что ж, с чего начнем? Свет, давай ты задай вопрос какой-нибудь, или, наоборот, Женя может задать вопрос. Что вас интересует? Не собралась еще пока. Я могу почитать вопросы. Понятно, хорошо, Жень, тогда ты собирайся, Свет, а ты тогда что-нибудь сказани такое интересное. А что сказать? Я могу это вопросы в чат почитать. Ну так можешь, читай. Ну читаю. Вот это от Владимира из Мытищ. Алексей, допустимо ли применение научных и технических терминов при объяснении духовных вопросов? Ибо иногда такие собеседники скажут, что стыдно перед Ломоносовым. Мы ж как-никак его потомки в некотором роде. Ибо неловкое и неуместное применение научной терминологии не только понижает доверие к сказителю, но и перечеркивает значительную часть наговоренного до этого массива информации. Ну, что я могу сказать? Допустимо отвечать любыми словами и научными, и ненаучными в том случае, если тебя понимают. Если тебя не понимают, то необходимо, ориентируясь на человека, с которым ты общаешься, применять те слова, которые ему будут понятны. Если же, как у нас часто ученые в кавычках, на мой взгляд, в кавычках, поступают, начинают разбрасываться терминами направо и налево, и при этом получается, что они какие-то умные слова говорят, а их не понимают, вот, то это неправильно. Их действия больше походят на то, что я умный, ты дурак, я умный только потому, что я знаю больше умных слов, которые ты не понимаешь. То есть я ученый, а ты не ученый, ты бездарь, ты не грамотей и так далее и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, надо изъясняться теми словами и применять те термины и формулировать такие фразы, чтобы они человеку были понятны. Иначе это будет лукавство умствования, которое ни к чему хорошему не приводит. Ну, примерно так. Свет, продолжай. А вот у меня вопрос ко мне пришел. Можно я свой вопрос задам? Конечно, давай. Ты меня спросила, а я это не успела. Давай. Вот мы сейчас я тебе скажу, как сформулировать. Ну вот, делается сейчас новый сайт, да? Различные темы там на радио освещаются. Мы сейчас что делаем? Мы создаем новую реальность? Кроме того, что мы строим державу. Мы создаем каждый день новую реальность. Реальность — это, реальность — это отражение... Но только все с точки зрения каждого человека именно уникально и свое. Ре — это повтор, реальность — это все. Вот. Но поскольку человек, он ограничен чем-то в этом мире, своим телом, своим мышлением и так далее и тому подобное, то в этом случае он воспринимает реальность, то есть альность, он воспринимает так, как может ее воспринять, и повторяет ее так, как он может ее повторить. Вот исходя из всего этого, надо понимать, что да, реальность мы создаем каждый день новую, но для каждого реальность будет своя. Если же мы приводим к, например, сайту, людей, которые этим сайтом пользуются, то в этом случае мы совместно создаем реальность с теми, кто на этот сайт пришел, кто ее поддерживает и кто ее читает. То есть создается некое общество, и это общество формирует новую так называемую реальность. Вот как-то так. Да, благодарю. Вопрос от Елены 777. Здравия, Алексей, так как же определить свою карму? Благодарю. Вопрос, на мой взгляд, не совсем корректно задан, потому что карма как таковая... Ну, здесь очень много у нас про карму с Александром было сказано, поэтому что-то дополнять вот именно с точки зрения, как там определить и так далее, смысла нет, потому что он уже многое сказал. Несколько поздновато к этому разговору. Наверное, надо будет просто прослушать эфир ей, и тогда ответ будет дан. А вот с точки, как исправлять карму, вот тут, наверное, я уже в конце предыдущего эфира сказал, что карма исправляется, но я употребил слово «убирается» на раз, если человек встает на путь божественного совершенствования, то есть служения божественному провидению, божественной воле. Вот представляете, сейчас какая ситуация. Мы добровольно по незнанию, вот фраза, да, интересная, добровольно по незнанию вошли в систему отравляющей цивилизации. И мы находимся в этой матрице. Матрица — это наше русское слово, просто несколько, ну как бы чуть-чуть измененное. Вот. И в этой матрице мы крутимся, мы создаем эгрегоры, мы в какие-то эгрегоры входим, мы их подпитываем вместо того, чтобы жить. Когда человек живет, как ему кажется, в эгрегоре искусственно созданный, то в этом случае он как таковой не живет, он существует, поддерживая эту чужеродную или, может быть, отчасти им же созданную некую, в кавычках, реальность. И в этом случае тогда для него жизни как таковой нет. Он существует, потому что он не живет на благо своих родов, а он поддерживает некую, ну вот это слово эфемерное мне не нравится, некое образование ментальное, мыслительное, которое, мыслительно-энергетическое, силовое, вот это слово энергию называем, силовое, мыслительно-силовое поле, которое он создает, но при этом это не его жизнь. Его жизнь только тогда жизнью является, когда он непосредственно имеет связь со своим родом. Вернее как, род с ним связь имеет постоянно, но человек по своей глупости или по незнанию, или по увещеванию недругов переключается на вот эти самые мыслительно-силовые образования. И они берут во власть его жизнь. И ему приходится существовать как рабу. То есть, с одной стороны, гудочек оттуда проходит в нашу сторону, особо не слышим. А со своей стороны мы постоянно туда, в рот, сообщаем, что происходит. И получается такая исковерканная связь. Сообщать-то мы сообщаем, он нас видит и чувствует, и находится с нами неразрывно, иначе бы мы не могли здесь жить. Но ответ от него мы не получаем. Тумблер на коммутаторе переключается вот на этот так называемый эгрегор, то есть на мыслительно-силовое поле, которая питает всех, кому не лень, и не дает нам нормально жить, а мы просто существуем. Вот в этом вот серьезная проблема. Ну, примерно так. Если что-то уточнение какое-то, уточняй. Так, пока вопрос от Виталия из Эстонии. Как ты видишь будущее радио? Как оно будет развиваться? Как говорится в одной из мудрейших русских поговорок, если хочешь насмешить богов, расскажи им о своих планах. И хотя мы отчасти боги, то, конечно же, мы можем строить какие-то планы, но хотелось бы о планах поменьше говорить, а больше делать. В двух же словах скажу, что радио развивается, появляются новые форматы, появляются новые люди, которые участвуют в строительстве радио, что меня... которые становятся хозяевами жизни. И совместные усилия приводят к тому, что появляются новые передачи, появляются какие-то новые идеи, мысли и так далее. Но о мыслях и идеях новых я рассказывать не буду. Просто скажу о том, что радио развивается. И развивается, в принципе, достаточно интересно и хорошо. Если люди будут больше включаться в его создание, больше будут брать ответственность в своей жизни, то в этом случае оно будет развиваться быстрее. И в таком случае при развитии радио как одной из составляющих державы все очень быстро будет меняться в этом мире. Проблема в том, что большинство людей не понимают значимости своих мыслей, значимости своих деяний. До конца они не осознают, что любая мысль материальна. Вот эта вот проблемка, которая была создана нашими недругами, она очень хорошо укоренилась в наших мозгах и головах. И переступить через эту грань очень трудно, точно так же, как перепрыгнуть волку за флажки, когда на него идет охота. И мы, как волки, вот в этом коридоре находимся, и нам говорят, за флажки нельзя, за флажки нельзя, нет, ни в коем случае. И мы верим. И мы верим, продолжаем по этому коридору бегать и, в общем-то, на радость тем, кто эти флажки установил, но не во благо наших родов, не во благо державы. Держава — это всего лишь навсего инструмент существования наших родов, жизни наших родов. Первое, что, на мой взгляд, необходимо сделать на сегодняшний момент, это осознать, кто мы, для чего мы, как нам жить. После этого будет создаваться держава как инструмент существования родов. И дальше уже рода смогут наши существовать здесь в полной мере, то есть жить и продолжать жизнь для наших родичей, которые сюда приходят. В конечном итоге, если так вот внимательно подумать, мы сегодня говорили про карму в предыдущем эфире, то сейчас каждый из нас, а дальше, как говорится, следите внимательно за руками, создает себе условия жизни через какой-то промежуток времени, через 50, через 100, через 200 лет. Потому что большинству из нас, исходя из условий жизни и образа жизни, который сейчас у нас большинство есть, придется сюда вернуться в свой род в виде внука или правнука, внучки или правнучки. И на своей шкурке испытать все те прелести, которые сейчас вы, а в дальнейшем, как дед или прадед, в дальнейшем для себя же самого или для себя же самой создали, или, вернее сказать, пока создаете. Поэтому в ваших интересах создавать самое лучшее, что здесь может быть на Земле, не только для своего рода. В узком смысле сейчас это слово сказал, род как человек-продолжатель рода физиологического, а как продолжатель рода высшего. Тогда в этом случае, если вы мыслите державно, то в этом случае через 100 или через 200 или через 50 лет, когда вы сюда вернетесь, то в этом случае вас будут окружать счастливые люди, и вам с этими счастливыми людьми будет жить очень хорошо. И тогда те недостатки, которые по карме к вам так или иначе достанутся, они очень быстро будут исправляться в том самом обществе, зачатки которого вы сейчас сеете и сейчас начинаете строить. Вот как-то так. Алексей, а значит, мы то же самое, как наши предки и там прапредки, владеем магией слова, несмотря на то, что условия на Земле изменились? Ну, различные условия там. Физически. Да, значит, отвечаю. Условия жизни меняются постоянно. Это когда вот я отвечал на вопрос, что мы там создаем новую реальность ежедневно. Угу. Это точно так же, как, например, меняется интерьер дома, как меняется фасад дома. Можно построить новый дом, но принцип существования дома останется такой же. Вы можете дом построить из разного материала, но дом строится с одной целью, чтобы вы в нем жили, для того, чтобы в нем было уютно и хорошо, чтобы сверху не капало, снизу не подмачивало, и чтобы стен не дуло, и было уютно, где можно жить и существовать. То есть принципы строения дома остаются те же самыми. Дом может быть другой. Как и принципы существования автомобилей, транспорта, передвижения остаются те же самые. Транспорт может быть сделан из любого материала, двигатели могут быть разные, оснащение может быть тоже разное, он может быть более или менее комфортный, но принцип транспорта остается таким же, как он и был и тысячу лет, и миллиард лет, и так далее, и тому подобное. Он создан для передвижения. Насколько комфортно или некомфортно он передвигает вас, это другой вопрос. Но транспорт, потому и транспорт, что вас передвигает, транспортировать. То же самое и дом, то же самое и жизнь, то же самое и карма, то же самое там и судьба, и все остальное. Поэтому, как бы ни менялись условия жизни, принцип жизни остается тот же самый. Поэтому я считаю, что недостаточно написать какую-то умную книгу, в которой прописаны постулаты какие-то, советы по каждому действию. Этого недостаточно. Советов может быть огромное количество. Изменились условия жизни, эти советы нерабочие. А вот если мы смотрим на суть жизни, то в этом случае советов не надо. Существуют определенные заповеди, очень и очень простые, осознав которые, человек понимает, как жить. И тогда вот эти мудрые, в кавычках, книги, священные, может быть, для кого-то, или юридические, или там еще какие-то, написанные людьми, они становятся абсолютно бессмысленными. И если человек живет по совести, в ладу с природой, не нужно сочинять огромное количество томов, законов, как человеку не плевать на землю, и что будет, если он плюнет вот здесь, или если он плюнет вот здесь, или если он плюнет вот здесь. Это не нужно. Человек, который воспитан правильно, то в этом случае он и так не будет плевать на землю. Он и так не будет ее рушить. Он и не так не будет уничтожать. Ему вот эти вот своды законов, так называемых человеческих, будут не нужны. Поэтому наша задача воспитывать людей таким образом, чтобы они понимали суть бытия. И тогда все будет очень просто. Нам не нужны будут такие большие объемы юристов, такие огромные заседательные кампании, где многие заседают, что-то там придумывают, и каждый раз ставятся в тупик, потому что преступник выдумал какое-то новое решение для того, чтобы обойти закон. Если у нас не будет преступников, то в этом случае не нужно будет огромное количество законов, придуманных, как этого преступника поймать и наказать. Вот и все. То есть воспитываем правильно своих детей, помогаем разобраться с точки зрения мудрости, как жизнь устроена, и тогда преступников будет меньше, и тогда не нужно нам будет тех, кто этих преступников будет ловить, потому что чисто в первую очередь не там, где убирают, а там, где не мусорят. И не там, где ловят преступников, нет преступности, а там, где преступников нет. Необходимо создавать условия для того, чтобы не было преступников и не было грязи. Вот и все. А для этого необходимо держать. Это выгодно всем. Это выгодно и руководителям, это выгодно и тем, кто предприниматели, это выгодно и тем, кто продавцы, это выгодно и простым людям. Просто многие не понимают этого, потому что отравлены цивилизацией, потому что не уловили, что это такое, насколько это выгодно. Им внушили, что не обманешь, не проживешь, не подмажешь, не поедешь. Вот в этом вся беда. Если правильно все рассказать, если правильно все разъяснить, тогда все станет на свои места. Каждому станет понятно, что держава существует ради каждого человека, чтобы человек себя проявил в этой жизни так, как он должен себя проявить. Ради него держава строится. Но и в этом случае каждый человек ради державы. Здесь взаимосвязь. Ну, примерно так. Да, реплика в эфир. От Виталия из Эстонии. Старый дом, сайт надлежит ломать после того, как новый дом, сайт уже построен. И в старом доме, сайте нету смысла. Ну, я не вижу здесь какой-то проблемы и какого-то сверхвысокого совета. Ну, так оно и будет. Сайт сейчас доживает. Особо там нет упора на его поддержание. Все выносится на канал Ютуба, все выносится в соцсети. Какие-то новости, какие-то программы записанные, записанные эфиры и так далее. В дальнейшем сайт новый возьмет на себя все функции, и старый просто будет, наверное, через редирект переводить все уже на новый сайт, и все. Угу. Вопрос от Елены 777. Я тут много пропустила, что можно почитать про исправление кармы. Благодарю. Про исправление кармы написано очень много за несколько тысяч лет, и много мудрецов про это и учителей говорили. Все очень просто исправляется. Живи по совести, в ладу с природой. Это самое лучшее средство для исправления кармы. Если человек живет по совести, в ладу с природой, если он в мыслях не желает кому-то зла, то в этом случае никакой кармы, злой кармы, не создается, а распутаются те узелки, которые до этого были. Ну, все очень просто. Первое. Никогда ни у кого не брать ничего в долг. Первое. Второе. Никогда никому ничего в долг не давать. Это второе. Потому что вы не знаете, когда из этого мира уйдете. Возможно, вы взяли в долг, завтра вдруг вас в этом мире не стало. Узелок завязан, вам придется этот долг отдавать. Если вы кому-то отдали с намерением обратно получить, и вдруг не стало того человека, ваша взаимосвязь сохраняется, и придется тому человеку сюда возвращаться, чтобы этот долг отдавать. И вам придется сюда вернуться, чтобы этот долг принять. И еще неизвестно, с какими мыслями тот человек сюда вернется, потому что, скорее всего, он не хочет сюда, может быть, возвращаться. Но из-за того, что вы, редиска, вынудили его взять в долг или там согласились ему дать в долг, ему приходится сюда возвращаться. И вы можете столкнуться, ну, лбами, скажем так, в хорошей ситуации. Будете думать, за что же мне такое счастье? И как вы развернете эту ситуацию, я не знаю. Вот, это первое. Значит, не брать долг, не давать долг. Если вы кому-то даете, то в этом случае вы должны отдавать так, что отдаете навсегда и с добрым сердцем, с добрыми намерениями. Вернет человек? Хорошо. Не вернет – это его проблема, но вы не привязывайтесь к этому. Или, если вы боитесь, что у вас так не получится, в долг не давать вообще. Вот. Ну, что еще? Никаких злых мыслей в сторону кого-то нельзя. Даже врагам нельзя злого желать. Враги потому и враги, что когда-то им что-то уже нажелали. Если вы сражаетесь с врагом, то сражаться с ним надо так, чтобы злых мыслей не было. Если вам дано остановить врага через убийство, вы должны его убить таким образом, чтобы злого не сеять, потому что он унесет ваше зло с собой и вернется, чтобы вам это зло вернуть. Вот это высший пилотаж, сражаясь на войне, врага побеждать так, чтобы, во-первых, если вам приходится убивать его, то убивать быстро и немучительно, и убивать без злого умысла. Просто потому, что ему, как врагу, который пришел к вам, это надо. Надо умереть, чтобы развязать эту карму, развязать эту взаимосвязь. Но новую взаимосвязь вам нельзя делать. Если же возможно из друга сделать, вернее, из врага сделать друга, чуть не оговорился, то в этом случае это будет еще более правильно. Потому что вы развязываете карму без возможностей нового узелка. Потому что убийство так или иначе все равно какой-то узелочек завяжет. Все равно каким-то образом вам придется его развязать, даже если вы полюбовно его убили. Вот. Если же вы сделали из врага друга, то в этом случае тогда карма развязывается. Но вот это основные моменты, то, пожалуйста, задавайте. От Владимира из Мытищ. Алексей, как на новом сайте будет со скачиванием эфиров? На новом сайте со скачиванием эфиров, я думаю, будет все нормально и хорошо. Планируется, что будет и видео, и аудио. Аудио можно будет скачать по ссылке, а видео с Ютуба, поскольку Ютуб-канал очень активно развивается, то в этом случае надо продолжать его поддерживать. И многие люди выражают благодарность за то, что появляются ролики. Хотя иногда бывают такие недоуменные вопросы. Вот не понимаю я, зачем аудио переводить в видео с одной картинкой? Ну вы же там не показываете своих лиц. Не показывайте какие-то тексты. Да, зачем вы переводите? А потому переводим, что многие сейчас каналом YouTube пользуются благодаря высоким скоростям интернета очень часто и, ну, и можно сказать, это постоянно. Для них это норма стала. И поскольку этот формат принят, ну почему нам его не использовать? Почему мы должны отказываться от того, чтобы дать возможность человеку получить эту информацию, скачать этот ролик или посмотреть его на канале YouTube? Вот, так что на новом сайте планируется, если есть аудиоролик, то это будет аудиоролик, который можно скачать. Если там еще и видеоролик, то это будет видеоролик. Если будет текст, то и текст. Пожалуйста, скачивайте, смотрите, передавайте друзьям, делитесь. Примерно так. Так, реплика от Виталия из Эстонии. Также, так мы же создаем положительную карму, давая в долг. Почему? Если ты даешь в долг, давай так слово «долг» разберем. Долг — это долгий, это растяжение во времени, долгий, долгота во времени. Вот время имеет такую особенность, его можно измерить вот на будущее, например. Мы даем тебе в долг, а дальше должно быть уточнение на день, на неделю, на месяц, на год, на 10 лет. Вот это называется долг, то есть долгий. Долгий. Вот на долгий срок мы даем тебе что-то. Но в этом случае, если ты дал, то в этом случае человек же должен вернуть это. Вот слово «долг» и «должен». Вот здесь как раз они связаны. Он остается должен тебе. Если вдруг по каким-то причинам ему не удается вернуть, что будет тогда? Ты ушел или он ушел, а долг растягивается. А по всем параметрам нашей жизни, по всем правилам нашей жизни, долг должен быть возвращен. Какая здесь положительная карма? Что здесь положительно ты увидел? Ты создал себе очередной узелок. Может быть, тебе уже положено идти дальше по золотой лестнице восхождения души, божественному восхождению. В земле, в другом теле или в какой-то другой инстанции, а тебя вынуждены сюда по этому узелку вернуть, вернее, ты сам вынужден себя вернуть. И ты сюда возвращаешься, например, внуком себя самого, того человека, который тебе должен, и потом спрашивать, о, дедушка-то там или бабушка, долгов-то там другому понаделали, а теперь там вот тот человек пытается мне их вернуть. А тот, это ж ты, дедушка, раньше отсюда слезнул. То есть я сам отсюда слезнул, да, другими словами. И теперь я вынужден за тем человеком бегать, чтобы он мне отдал долг, а он не хочет, потому что он может не понимать, что он мне должен. И он будет уже гадости делать, потому что я к нему уже привязан, и до тех пор, пока я долг не получу, я отсюда не уйду. В чем же здесь радость-то? Какая же здесь положительная карма? Это мучение называется, мучение от ума. Умствуем, а потом переживаем, почему так хорошо живем. Идем дальше. Вопрос от Владимира из Мытищ. Алексей, нутром чую, что славянский мир – это крышка, закрывающая наследие иного, мягко говоря, уровня. Но что там было? Что закрывает эта крышка? Какие знания и открытия? Почему так было сделано? Вот это загадка. Владимир, каждый в этом мире видит то, что или хочет видеть, или способен видеть. Я не вижу никакой крышки, которая что-то закрывала. Если мы говорим про славянский мир, то мы должны понимать, кто такие славяне. Славяне идут от слова «славить». Но славить не в смысле раболепствовать, ползать на коленках, биться лбом и кричать там, «помилуй» или что-то еще. А слово «славить» — это когда мы направляем поток туда, куда он должен направляться. Это и есть славление. Славяне было. Правь славили. Православные всегда назывались. Если православие — это то, что отправляет к высшему, то есть в правь, отсюда идет и по правое дело и так далее. Но напомню, что в некоторых славянских языках право — это не идти на правую сторону, а это идти прямо. Иди направо, то есть иди напрямо, говорят. То в этом случае тогда мы должны понимать, что православие — это то, что имеет отношение к славлению праве, то есть божественному, высшему. И никакой закупорки в славянстве нет. Другое дело, что сейчас очень много непонятных слов для людей — очень непонятных иностранных слов терминов для людей. И иногда произносят слова какие-то, не понимая сути того, что произносят. Поэтому многие себя называют славянами, многие себя называют ариями, многие себя называют русами, русичами и так далее и тому подобное, не понимая смысл этих слов. Вот в этом наша беда. И нам необходимо с этим всем разобраться. Если мы с этим разберемся, тогда так называемые в кавычках «крышки» послетают сами собой, потому что в наших древних словах скрыт величайший смысл. И если этот смысл мы выносим на Божий свет, то в этом случае тогда он, никаких крышек и закупорок не будет. Есть понимание ведическое, культура. Вот она непосредственно связана с православием, со славянством и с нашим древним наследием. Здесь всего лишь надо понять, кто мы такие, для чего мы. И тогда все становится на свои места. И никаких закупорок не будет. А то, что мы наследники древнего знания, древней ведической культуры, это однозначно. Другое дело, что иногда мы на словах только говорим, что мы наследники. А как касается дела, то очень многие говорят, нет, мне в этой системе, в этой цивилизации жить проще. Вот был эфир, когда на духовном пути, да, и просмотрел это очень много людей. И у нас на канале, я смотрю там и на других каналах, там уже десятками тысячами измеряется, и идут комментарии и так далее. Здесь можно продолжить очень много рассказать, дальше продолжение. Вот, но не знаю, время, не время. Очень просто. Надо просто, на мой взгляд, не умничать, потому что ум – это производная мозга, а мозг – это всего лишь навсего смертное тело, которое не видит далее своего носа ничего, а начать разуметь по ведическим нашим понятиям, размышления по нашей родовой нити, то есть открыть свою родовую память. Вот и все. Все станет на свои места. Как-то так. Так, хорошо. Вопрос от Миколаевича из Тераховки. А как на языке славян «иди направо»? «Иди направо», то есть «иди направь», прямо иди, не сворачивай, не уходи в кривь. «Иди направо». Западные славяне до сих пор некоторые рода сохранили это выражение. Приезжаешь там куда-нибудь, и тебе говорят, иди не прямо, а иди право. Или там иди направо, если переводить на русский. То есть иди прямо, вот и все. Так оно и звучит. Ну, съездите по Балканам, покатайтесь. Дальше. У меня такой вопрос. Важно ли и нужно ли, и как осознать вот эту силу, которой мы владеем? Когда мы о чем-то думаем, когда мы говорим правильные слова, ну, то есть не подозревая, что мы этим, например, можем не только добро сотворить, а сами не ведая, там, нарушить что-то, допустим. Тогда уточнение. Ну, даже не со зла. Уточнение. Как правильным словом ты можешь что-то нарушить? Если правильное слово, это идут от правильного. Ну, например, говорят же так, бойтесь своих желаний. Мы, допустим, желаем одного, не понимая, что за этим желанием как бы оно исполнится, но не так, как мы хотели. Ведь бывает же так. Давай так-то начнем с этого. Мысль материальна, направляется мысль, туда направляется энергия. Ну, вот в теле человека давай разберем. Куда направляется энергия, туда направляется кровь. Куда направляется кровь, туда направляется все, что она с собой несет. Дальше. Если выходим из тела человека, чуть-чуть шире смотрим, куда направляется мысль, там организуется матрица. Матрицу необходимо чем-то заполнять. Если это по праве, то в этом случае матрица начинает заполняться тем, что по праве к нам идет. То есть на стороне мы богов, в божественном ли мы или не в божественном. Вот если матрица к нам пришла сверху от божественного, то в этом случае она начинает божественным заполняться. И мысль начинает, она же не имеет границ, начинает притягивать людей и обстоятельства вместе с людьми, которые эту матрицу заполняют. Появляются единомышленники, появляются дела, появляется что-то светлое и доброе. И никто, кроме нас самих, не может эту матрицу разрушить. Никто, кроме нас самих, не может помешать, потому что вы находитесь в божественном русле. Ежели только ваша мысль будет не божественная, не в этом русле, не в этом потоке, то тогда вы сами начнете эту матрицу разрушать, и вы привнесете то, что здесь с точки зрения божественного не надо, и получите исковеркивание, извращение. Если же вы действуете с точки зрения божественного, то тогда матрица будет заполняться тем, что необходимо здесь проявить божественное. Вот и все. Поэтому бойтесь своих желаний, было сказано людям с примитивным осознанием этого мира, которые живут понятиями «хочу», не понятиями «необходимо» и «надо», а понятиями «хочу». А вот «хочу» — это как раз то, что разрушает все божественное, это демоническое. Задайте себе вопрос, вы на чьей стороне? На стороне демонов или на стороне богов? Поэтому многие боятся из матрицы высунуть нос. Они отталкиваются от демонов, которые до этого их поддерживали, от этих эгрегоров, и теперь надо жить самостоятельно. А иногда просто страхи мешают. Поэтому первое, что я даю на каких-то своих занятиях, это о том, как избавиться, как жить без страхов. Человек, который живет в страхах, он не способен сделать что-то по-божественному. Страх управляет им, а страх насаждают демоны. Человеческое тело — это отчасти демоническое проявление. Без этого, без демонических энергий, на Земле здесь жить невозможно. Ну, в простом самом смысле имеется слово. Там есть, конечно, высокие сущности, которые достигли светового тела и так далее. Мы сейчас не про них говорим. Мы говорим про обычного человека. Уточнение такое очень важное. И если есть демоническая основа, то в этом случае мозг пытается следовать демоническим установкам программы выживания. А программа выживания говорит о том, что своя рубашка ближе к телу, мне надо пожрать, мне надо сделать это и это, чтобы мне за это ничего не было. И тут начинается уже игра мозга, не разума, а игра мозга, игра мыслей, которые от демонов сюда приходят. И это все строится по принципу страха. Страх является управляющей структурой. Но об этом я уже рассказывал в лекциях, так что можете посмотреть. Я не хочу сейчас продолжать эту лекцию. Посмотрите, и многие вопросы, наверное, сами собой отпадут. Да, лекция есть точно. От Владимира из Мытищ вопрос. Алексей, означает ли тогда, что крышка является взаимонепонимание и незнание? Так откуда это взялось? Все правильно. Крышка — это наше представление о том, что есть. Но наше представление — это всего лишь то, что нас мог, наш мозг сумел себе вообразить. Никакой реальной крышки на этом нет. Это наше незнание, это наше невежество. Это наше представление о чем-то или о ком-то. Вот единственная крышка для любого человека с точки зрения получения знаний и ведовства. Никаких других крышек и ограничений никто перед вами не ставил. Даже демоны не имеют по всем правилам поставить какие-то крышки и ограничения для человека. Демоны всего лишь навсего исполняют ваши желания, о которых Света сказала до этого, бойтесь своих желаний. Как-то так. Ну, вопросов больше нет. Пишите, если есть у кого еще вопросы. Жень, я может, почитаю. Жень, ты хочешь задать? Я тут хотела бы сказать, но, может быть, не знаю, как это прозвучит, всегда в жизни все строится на продукте. То есть я хочу сказать, что надо искать это живое, чтобы жизнь была не безобразная или безобразная, а в ней должно быть зачатки этого образа, да, который у нас формируется, ну, исходя из каких-то там художественных ценных, технического образования, ну и тому подобное. И когда ты задаешься вопрос, для чего я живу, то я отвечаю, для того, чтобы меняться. Ну, таких вроде как... Вот все уметь вот это вот преобразовать воображаемое, да, и передать этот образ, ну, детям, да, ну, чтобы это не было мертво, да, чтобы... На выходе было преобразование не только тебя, но и людей, кто рядом. Да? Вот этих вот носителей образа нам не хватает. Да? А это как опухоль. Вот. И поэтому остается только не молиться, а молиться так, чтобы так глубоко, чтобы то есть не молиться, а даже желать глубоко так, чтобы это было на секунду похоже на мольбу, хотя бы на секунду. Ну и вполне будет, да, достаточно. Хорошо. Хорошо. Свет, что-то еще появилось? Нет, про лекцию про твою спрашивают. Еще, может быть, я скажу. Ну давай, Жень, закончи, а потом, про лекцию. Я вот массажист простой, да, в общем-то, хотя бы имею там образование высшее техническое, в итоге занимаюсь тем, что я пытаюсь доносить через руки, ну, через общение какие-то ведические знания людям. Ну, не знаю, какой успех, но 5-6 человек в году у меня с мяса слезают. Это мой успех, маленький. Угу. Хорошо. Свет, что там еще, говоришь, в чате появилось? Да, там спрашивает Миколаевич про твою лекцию, где можно найти. Они есть все на Ютубе, все три части с Алексеем лекция. Но да. Я ссылку сброшу попозже. Угу. Хорошо, да. Благодарю. Я просто еще хочу отметить, что, естественно, мне приходится дальше рассказывать. Вот, например, тот же самый центр, Славянский ведический культурный центр слова, который существует вполне и работает, и живет очень вполне, на мой взгляд, удачно. Люди там много что понимают. Вот там в конце первого курса, когда я что-то там, меня позвали что-то рассказать, вот первую лекцию, и вторую, и третью даже часть, там был, ну, они были сняты, и они выложены. И люди просили продолжения. Там уже продолжение – это работа с духами, с природными, с домашними духами и с духами, как бы так не напугать-то кого-то, ну, которые остались без тела, но которые вот вселяются иногда в людей. И меня постоянно там теребили. Ну когда же ты про духов расскажешь? Давай. Я смотрю вот на лекцию, на сессию приезжаю, начинаю с людьми общаться и вижу, что так случилось, что как раз вот на втором уже курсе у тех, кто второй год обучается, представилась возможность воочию увидеть, что такое дух, который вселяется в человека. То есть там было так сделано, что вот такой дух присутствовал. И они воочию увидели, что такое работа с духом и что такое... И после этого спросил, ну что? И люди сказали, не-не-не-не-не-не, мы еще не готовы. Вот поэтому кто хочет видеть четвертую, пятую, шестую лекции там серии, да, то я скажу, что, пожалуй, вот на этих трех я остановился и больше распространять я не буду, потому что там уже информация снимается, даже сейчас я уже перестал снимать, которая для общего доступа не подходит, не готовы люди. Вот, поэтому если вы хотите это дело понять, изучить, то вам поступенчато, так же, как в школе с 1 по 10 класс, необходимо проходить все, а не так, как в анекдоте. Ну ладно, там, воскрешение я понял, прохождение по воде тоже понял. То есть ничему не научившись, а просто так послушать сказки. Так вот, сказки я не читаю. Я людям, если что-то даю, я даю ответственно те знания, которые необходимы человеку на данном уровне осознания, и что самое главное, практически, чтобы он этого начал делать на какие-то там зависимости от себя, мне больше делать нечего, как вот, чтобы от меня кто-то был зависим. Никаких сект своего имени я не создаю и не собираюсь создавать. Я хочу, чтобы люди это все не просто научились, а умели это делать осознанно, умели делать то, что им необходимо сейчас в новой формации, на новом этапе жизни, бытия делать. А это просто лекциями или просмотром видео не ограничивается. Поэтому было принято решение, что вот первая, вторая, третья часть будут выложены. Дальше это все будет только даваться на каких-то занятиях, и то после того, как я убежусь, что человек или люди готовы это воспринимать и готовы практически это воспринимать. И не так, что нам это интересно, расскажи. Это вот такой ответ. То есть продолжение все-таки будет, или однозначно не будет, или это будут какие-то занятия? Занятия какие-то какие? Это занятия закрытые будут. Вернее, они уже есть, они уже проводятся, Вот. Но опять же, это никакая не секта. Я никого к себе не притягиваю, никого к себе не призываю. Эти занятия проводятся так, чтобы человеку не дать привязку. Моя задача сделать так, чтобы человек осмысленно, осознанно делал то, что делает его жизнь лучше, чтобы он становился человеком, а не был привязан к каким-то лекарям и таблеткам, чтобы никто меня не телебонил. Алексей, у меня вот это заболело, или у меня там что-то вселилось, давай-ка помоги, давай-ка излечи, давай-ка вытащи и так далее и тому подобное. Мне этого счастья не надо. Я не хочу к себя ставить на уровень какого-то целителя там, или еще кого-то. Я не хочу, чтобы появлялись какие-то там движения моего имени или там движения имени какого-то там объединения, где я участвую, выступаю. Вот этого я ни в коей мере не хочу. Я хочу, чтобы каждый человек становился человеком, чтобы он самостоятельно мог решить свои проблемы. Проблемы и по карме, и по жизни, и так далее, и тому подобное. Чтобы он мог защититься, если это необходимо, помочь другим людям, но не давать таблетки, как сейчас очень часто у нас люди там с кем-то связываются, к примеру, там дали рекламу о себе, с кем-то связываются, ну и потом начинается: ой, а у тебя там из прошлой жизни хвостик, ой, а у тебя вот тут там лярвочка сидит, ой, у тебя это, давай-ка сейчас тебе помогу. Ну, начинают эти лярвочки убирать, эти там развязочки якобы убирать и так далее, и тому подобное. Естественно, это... Вот. И в конечном итоге человек просто подсаживается на этого целителя, или на этого гуру, или на этого учителя, или там волхва, жреца, не знаю, как там назвать. И в конечном итоге он останавливается в своем росте. Нет никакой разницы, что он находился в системе, что он теперь якобы вышел из системы и привязан к какому-то новому человеку, к новым обстоятельствам. Он все равно ходит в аптеку за лекарствами. Он не готовит их сам. Он не понимает причины, почему эти болезни у него появились. Он просто ходит в аптеку и просто-напросто получает лекарства и тратит на это деньги. А деньги – это эквивалент нашей жизни, нашей энергии, наших сил. Если человек тратит на это деньги, это означает то, что он тратит свою жизнь. Вопрос: а куда вы ее тратите? На что вы ее тратите? Чему вы посвящаете ее, свою жизнь? Чему вы ее посвящаете? И какую карму, если уж мы заговорили в начале о карме в прошлой передаче, вы себе создаете. И как вы ее будете отрабатывать? Только моя задача не давать человеку лекарства, а дать человеку понятие о том, как жить на Земле, чтобы, не прибегая к лекарству, быть здоровым, чтобы быть постоянным человеком. Вот такая моя задача. Я сразу говорю, я не чей-то учитель. Ни в коей мере, никакой секты там или чего-то еще я не создаю. Это не моя цель, это не мой уровень этой жизни. Я живу только потому, что я здесь должен что-то выполнить. Я выполняю. Как-то так. И сразу вопрос от Жени Макаровой. Алексей, как попасть на ваши занятия? Вопрос хороший. Я думаю, что занятия в проверенном формате проводится очень хорошо в Славянском ведическом культурном центре «Слово». В субботу, кстати, будет эфир в 3 часа, в 12 часов и в 20 часов по Москве, в котором укороченные версии интервью с двумя людьми с первого курса, только-только вот пришедших, которые как слепые котята вот ткнулись носом и испытали самую-самую базу, даже не знаю, базу испытали они на себе или нет, вот погрузились в этот мир обучения. То есть там не похоже на какое-то обучение, которое всем знакомо, как в школе. Садитесь, берите ручки, тетрадочки, начинаем писать. Там даже как таковых конспектов иногда не требуется. Например, на своих занятиях я конспекты прошу, чтобы не делали, потому что конспект – это написанное. А я всего лишь навсего прошу, чтобы улавливали, включались на поток. Не мой, открывали свой. Понимали, разумели. Так вот, в Славянском ведическом культурном центре «Слово» очень серьезно от всего того, что до этого я встречал. И поэтому там есть прекрасные преподаватели, помимо меня, которые дают в течение 10 и, бывает так, 14 дней очень много знаний, ощущений, которые позволяют человеку что-либо в своей жизни изменить. И вот как раз в субботу, как я уже сказал, будет эфир на 45 минут, насколько я помню. где укорочены два интервью от девушек, которые вот так туда пришли и прошли вот эти две недели, и они в конце говорят о тех открытиях, которые они для себя сделали. Ну, я не буду пересказывать, какие они там открытия для себя сделали, просто будет понятно. Поэтому, если есть желание не только со мной, а еще и с другими людьми, которые дают очень, на мой взгляд, важные знания и помогают человеку в чем-то разобраться, что нам, мне кажется, более важно, нежели чем дать знания. Если вы хотите вот такой круг в хороший попасть, то в том случае обращайтесь в Славянский ведическо-культурный центр «Слово», и там вам все подробно расскажут, как на такие занятия попасть. Еще раз говорю, это не секта. Там вас ничему не учат. Там вам не говорят о том, что молитесь туда-то или там, поклоняйтесь тому-то или делайте там три притопа, три прихлопа, у вас все будет хорошо в этой жизни, не забудьте плюнуть три раза через левое плечо. Никакой чернухи, там, никаких глупостей там нет, там всего лишь навсего помогают вам разобраться с тем, что сейчас в жизни происходит, и помогают вам включить то, что вам по праву, по праве дано в этой жизни, то есть использовать свой собственный ресурс. Вот, это очень важно. То есть там нет каких-то медитаций так называемых, которые надо сидеть там по 6 часов или по 8 часов с перерывами на пописать или там еще чего-то. Нет так называемых ретритов и прочего остального. Там все происходит совершенно по другой, естественной схеме. Именно понимание. Там знания не даются в первую очередь, там даются пониманию. Ну, конечно, знания там тоже даются, я так немножечко приврал, не со зла. Вот, но в первую очередь там все-таки понимание. Ну, я думаю, ответил. Вопрос в эфир от Евгения из Самары. Ведающие люди уделяют большую часть, а иногда почти все время своему развитию и познанию новых открытий осознанок и не особо хотят проводить свое время впустую и в пустых разговорах. А как жили и живут, и будут жить те, кто не хочет развивать себе человека? Для чего нужна или служит масса для ведущих людей? Тут, наверное, что-то уточнить надо. Евгений, уточни, пожалуйста. Понятно. Все очень просто. Значит, мир таким образом создан, что каждому дается по его желаниям и по его предназначению. Вот тут очень интересно. Предназначение — это то, что свыше тот, кто управляет человеческим телом, то есть вы истиной, вложили в это тело, когда создавали его при помощи своих же братьев, там, родителей, как говорят, там, небесных родителей. Вы создали программу своей жизни, учитывая те привязки, которые были в предыдущей жизни созданы. Это ваше предназначение, это ваша программа. А дальше уже вы отталкиваетесь от того, что здесь с вами происходит. И получается, если ваше предназначение направлено в точку А, а вы, находясь здесь, хотите попасть в точку Б, то в этом случае ваша жизнь будет сломана. Будут серьезные проблемы. Но опять же, никто не противоречит и не запрещает вам с разбегу биться об угол. Вот можете разбегаться, прыгать, биться головой об угол, потом лежать в больнице, там, выходить из нее и опять на тот же угол наскакивать. Никто вам не запрещает. Это ваше дело. Но потом вам придется, а еще раз, пройти чисточку там определенную, чтобы создать новую программу, вернуться сюда в новое обстоятельство и сделать работу над ошибками. Поэтому если ваше житие отличается, ваше бытие отличается от вашей программы высшей, то в этом случае будьте готовы получить, почтальон пришел, к вам это все принес. Ежели вы хотите двигаться так, как вам положено, то в этом случае все будет идти очень быстро и очень хорошо, и никаких серьезных проблем вы не будете встречать. Но это произойдет только после того, как вы пройдете те проблемки, которые вы накопили до того и которые привязки, о чем мы говорили раньше, чуть исправить. То есть, если вы понимаете, что нет худа без добра, ничего плохого для вас в этой жизни нет, а все вы делаете только так, как это должно быть по исправлению чего-либо, то в этом же случае жизнь будет идти так, как ну, лучше просто не бывает. Вы просто чуть-чуть поправляете или исправляете, или отдаете долги, которые накопились. А дальше уже идете по той программе, которая свыше вы же сами себе в это тело заложили. Вот для того, чтобы понять, кто, что такое тело и кто вы на самом деле, посмотрите первую часть. Там два варианта записаны. Под Москвой записан первый вариант, час там 30, что ли, минут, первая лекция «Родовая нить. Как жить без страхов». И вторая часть в Суздале, первая часть, вернее, в Суздале «Родовая нить. Как жить без страхов». Она более компактна. Посмотрите. Иногда трудно осознать, да, иногда трудно. Но что делать? Никто легкой жизни вам здесь не обещал. И вот тут тогда вы осознаете то, что я говорил, что сейчас, если вы плохо отзываетесь о своем прадеде или каком-то родственнике, которого уже здесь нет, скорее всего, можно предположить, что вы таким образом отзываетесь плохо о самом себе в том воплощении, когда вы создавали эту свою сегодняшнюю жизнь. Тем самым вы вносите отрицательную, самоуничтожающую карму на будущее. Вы ругаете самого себя. Иначе, другими словами, если вы стреляете в прошлое из пистолета, ругая кого-то из своих родственников или чем-то недовольным быть в прошлом, то будущее в вас вы стрелите с пушки. То есть сейчас, грубо говоря, стреляя в прошлое, где вы могли быть проявлены, которые создавали условия жизни для сейчас, там, в прошлом, вы получаете пушечный выстрел в свою сторону. Вот такая интересная взаимосвязь. И если вдруг к вам прилетает какое-то пушечное ядро оттуда, это означает, что кто-то в будущем, скорее всего, вы сами в будущем, уже стреляете из пистолета в себя самого, не сознавая это. Поэтому, чтобы не прилетело к вам ядро, первое, не стреляйте в прошлое и не создавайте условий плохой жизни для тех, кто будет жить в вашем роду в будущем. Потому что, скорее всего, вам придется туда вселиться и все эти прелести, в кавычках, испытать на себе и плюнуть в себя же самого в прошлом. Ну так как-то не засыпал мозги, нет, не зарыл? Да, не стреляйте в белых лебедей. Ага, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Вопрос в эфир от Виталия из Эстонии. А сайт есть у центра слова? ВКонтакте есть группа «Славянский ведический культурный центр слова». И есть сайт «Буквица РФ». Вот там на сайте «Буквица РФ» можно задать вопрос администраторам сайта и получить... Ну, ответ, что ли, сделать заявку там или еще что-то. Так что вот, буквица РФ – это замечательный сайт по изучению буквицы. Вот, и группа ВКонтакте «Славянские ведические слова». Это тот сайт, где Андрей Ивашко? Нет, Андрей Ивашко, я сейчас не знаю, сайт у него есть или нет. Это сайт, который... В свое время Сергей Павлов, школа буквицы РФ, создавал, и они изначально именно с Андреем Ивашко этот сайт, насколько я понимаю, вот как раз делался для того, чтобы людям давать возможность познавания школы вообще. То есть изначально Сергей с Андреем, они очень плотно взаимодействовали, и вот эта школа буквицы РФ родился как раз из-за взаимодействия. В принципе, ведический культурный центр слова, он также родился, насколько я понимаю, из-за того, что было взаимодействие Сергея и Андрея. Ага, понятно. А какие там дисциплины, Алексей, вообще? Ну, в общих чертах, можешь сказать, вот там на сессии, там что было? Так, ну, для того, чтобы... Ну, в общем... Для того, чтобы дисциплины понять, лучше обратиться все-таки в школу буквицы РФ, потому что для каждого курса дисциплины свои. Вот. И мне, наверное, не будучи организатором и администратором этого направления, как-то, наверное, не совсем корректно, не совсем правильно дисциплины эти говорить, об дисциплинах рассуждать. Но что я знаю? Я знаю, что там очень подробно изучается буквица, изучается в разных направлениях. не только вот примитивно, что вот аз – это вот это, там боги – это вот это, а там изучается она более широко, нежели чем вот можно встретить иногда просто описания, которых большое количество в интернете. Там рассказывается о различных календарях, калейдедарах, кологодах и так далее. Там касается, очень интересно, есть направление, это энергетические хороводы, рассказ о том, что такое хороводы в нашей жизни, почему именно слово «хоровод» и когда оно было. И самое главное, это практическое направление. Люди не просто сидят на стульчиках и слушают докладчика, а докладчиком является очень интересный человек, который таких хороводов проводил в большом количестве, много раз и с большим объемом людей. Вот. Но еще и изучать хороводы в действии, как они действуют, и что там происходит и так далее. Вот, ну, также присутствую. Ну, там еще есть дисциплины, о которых, наверное, я не буду просто так говорить. Это лучше пускай администраторы расскажут. Со своей стороны я рассказываю про то, как жить без страхов. Даю понятие о том, что такое родовая нить, как это действует, что такое поток, как уйти вообще от страха. Что такое понять вообще, что такое страх, да, и как не избавиться. Не уйти, уйти от страха невозможно, но подчинить его, осознав, что это такое, возможно, страх тогда перестает на вас воздействовать, и он перестает быть вашим хозяином. Вы становитесь хозяином положения, хозяином дел. Вот. По простых обрядов, которые присутствовали в жизни наших предков, обряды упрощенные, чтобы понять, как это все действует, как защищаться от каких-то воздействий энергетических, образных и так далее и тому подобное. Ну, то, что многие называют, наверное, магией, хотя слово «магия» мне так в современном не нравится. Вот. Никакой чернухи, наоборот, разъяснение, как это все работает. И призыв один. Ребята, я надеюсь, что вы, когда это осознаете, вы поймете, как это все просто и как уйти из-под воздействия, и как в случае чего помочь себе и своему близкому, не прибегая к какой-то чернухе, а наоборот, уходя из-под этого удара, воздействия и так далее. Естественно, что с первого к второму курсу, а там еще третий курс предусмотрен, меняются дисциплины, вернее, как сказать, они остаются дисциплины, но там усложняются знания и понимания, и вводится много практики осознания, то есть это не просто лекция. Ну, что еще там делается? Например, работа с голосом, работа со звуком, работа в кругу, ощущения и так далее и тому подобное. Об этом трудно так просто рассказывать, это надо все чувствовать. И, ну, иногда происходят просто чудеса с точки зрения простого человека. Как такое могло произойти? Вот я этого никогда не чувствовал, тут раз и почувствовал, и как глаза у меня открылись. Ну, много чего интересного. Ну, считайте, если убрать день приезда, день отъезда, это примерно там 10 дней занятий происходит, проводится. А за 10 дней с 6 или там с полседьмого утра с перерывом на завтрак, обед и ужин, ну, считайте, постоянные занятия. Это все очень серьезно. Это не просто так приехали, поговорили, посидели, чайку выпили. Там умствований никаких нет. То есть, еще раз говорю, отличается от всего того, что сейчас было до этого доступно. Вот никакой такой похожей школы я не видел. Везде там, как правило, разговоры идут. Везде, как правило, это или какой-то один лектор, который постоянно выступает. Или это какая-то секта, где вас учат тому, как смиренно относиться к миру, как управлять своими энергиями, например, как канал Абсолюта подключить, ну и так далее и тому подобное. Вот здесь такого нет. Здесь нет привязки. И задача здесь не получить денег, я об этом уже упоминал, а именно дать возможность людям становиться человеками. То есть, простой, собираются деньги на проживание. Вот снимается какая-то территория определенная, где люди живут, где проводятся занятия. И эта территория огражденная, чтобы туда, ну, не совались люди, которым будет непонятно, что происходит, и они чтобы не мешали процессу. Вот. За это люди собирают, там, проплачивают территорию, то есть складчину, и оплачивается сверху питание, например, да, что необходимо человеку для питания, и небольшие деньги, например, для проезд преподавателей. Вот примерно такая там ситуация. То есть там нет задачи получить денег с человека, в отличие от многих других курсов, где, как уже известно, люди хорошие, правильные люди живут только за счет этих курсов. Большинство людей, которые там преподают, они взяли на себя функцию, миссию выполнения служения. И естественно, что здесь деньги не являются первоцелью и даже второй целью. Деньги только нужны для того, чтобы человеку приехать, уехать, ну и, может быть, что-то там, какие-то мелочи прикупить, которые необходимы. Вот на этом все ограничивается. А большинство других людей, насколько я знаю, опять же, исходя из того, что мне ведомо, но они уже превратили свои учения в образ жизни, и они благодаря этому живут. Ничего плохого в этом нет, никого я не берусь осуждать, никого я не берусь хвалить. Это так есть, это образ жизни, скорее всего, который нужен на данном этапе и этим людям, потому что они должны жить и существовать, и людям, которые приходят на эти занятия. Так что ничего плохого в этом я не вижу и никого не осуждаю. Ну, вот так. Женя Макарова спрашивает, а дистанционно можно учиться? Дистанционно погрузиться, скорее всего, не получится, потому что это не просто серия семинаров или лекций. Здесь создается вот некоторое единение людей. Опять же говорю, не преподаватель создает, а люди сами создают нечто такое, поле свое, которое помогает им изучать что-то. Вот если мы слово «эгрегор» сейчас применяем, да, вот создается самими людьми некое силовое мыслительное поле, которое им помогает подключаться к своим родам и оттуда брать информацию, брать знания для того, чтобы они могли эти знания улавливать, усваивать, и родовая связь, родовая нить, родовой поток, он уже становился на службе людей. Поэтому все остальные эгрегоры как бы там не нужны, они просто не применяются. Никаких искусственных эгрегоров, силовых пси-полей, так называемых, преподавателям или преподавателями там не создается, это не нужно. Главное, что делают люди сами. Вот на это направлено. Это и отличает славянский ведический культурный центр слова от всего того, что я встречал на данном этапе развития нашего мира. Поэтому дистанционно я пока не понимаю, как это сделать. Надо это видеть, надо это чувствовать, надо в этом находиться. Ну, примерно так. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Мне преподаватель на уроках живописи говорил, надо не хороводы водить, а делом заниматься, идти к Богу самостоятельно. Вопрос, что дают хороводы людям? Угу. Все правильно говорил твой преподаватель с точки зрения живописи. Говорим про развитие человека всестороннее. Если мы отрываем духовное, душевное от физического, то в этом случае мы получаем или ботаника, или какого-то дегенерата. То есть, ну, ботаник, понятно, да, в каком смысле, что мозги хорошо работают, а физическое тело, оно как бы так отстает. А дегенерат в том смысле, что он, пытаясь развить что-то высокое, забывает о физическом, и иногда его мысли уводят в сторону, и он переходит на демонический путь своего развития, сам этого не осознавая. Если же, наоборот, мы развиваем только физическое, то в этом случае мы превращаемся в таких боксеров-чемпионов. Зачем им голова? Он отвечает, а я еще в нее ем, да? Вот. Наша задача — совместить и то, и другое. Полноценная личность, полноценный человек невозможен без физиологии, без энергии, которая в этой физиологии существует, без энергии, которая существует вне его, всех направлений, в том числе и горизонтали, то есть земных, и вертикали, то есть праве, божественной, без связи со своим высшим «я», то есть без родовой нити, без родового потока и без объединения в кругу. Поэтому то в этом случае, помимо объединения круга, который организуется среди единомышленников, познающих что-либо, сидя или стоя в помещении, вот как раз в хороводе проявляется та самая взаимосвязь в действии. когда физическая энергия дополняет, ну, скажем так, в классе. И когда это объединение связывает людей на других уровнях. И вот тут появляется цельная личность. И физиология, и высшее я, и многое-многое другое связываются. Поэтому там, мало того, там еще с утра зарядка проводится, гимнастика так называемая. И для тех, кто хочет это получить, то там, пожалуйста, это проводится. Поэтому там полностью комплекс и физиологии, и духовности, душевности. То есть в здоровом теле здоровый дух как раз там хорошо проявлено. Вот как-то так. Ну, больше вопросов я не вижу. Если вопросов ты больше не видишь, то тогда мы можем заканчивать. Хорошо. От тебя вопросов нету, да, никаких? Ну, наверное, хватит мучить. Жень, Алексея. От тебя тоже вопросов нет, да? Нет, я хотела сказать вот 4 раза «да». Да будем мы защищены, открывая знания. Да будем мы защищены, получив результаты знания. Да усвоим мы этот урок. И не станем, да не станем искать недостатки друг друга. Ну, привет, отлично. Привет, Златый. Привет, Златый. Светлана, ты тоже можешь что-то доброе, вечное сказать нашим радиослушателям? Да я просто благодарю всех за эфир, за интересные вопросы, за общение, за ваши теплые слова, за стихи, за все, за все. Вот, желаю всем добра и света. Хорошо. Поклоны всем. Без вас здесь труба в Латвии. Спасибо, Алексей. Благодарю. Если вас будет интересно продолжение того эфира, который был до того про ловушки на духовном пути, да, светлом пути, присылайте, там есть еще кое-что интересным рассказать, а может быть и не один раз. Поэтому присылайте вопросы. Я думаю, что... Кстати, очень интересно. Да, я думаю, что... Спросили. Алексей, ну вот ты такой интересный эфир провел. Почему ты так мало сам эфиров проводишь? А я отвечаю, так вы же не спрашиваете, и я и не провожу. Если будут вопросы, я на них отвечу. Если вопросов не будет, что я буду на рожон лезть? Куда вот вопросы это... писать? Куда вопросы? Вопросы через форму обратной связи. Просто пишите вопрос Алексею Орлову. На сайт заходите, вопросы. И все становится на свои Понятно. Места. Там же на сайте есть ссылка на канал YouTube. Также на сайте есть, на главной странице пока старого сайта, ссылки на наши соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке. Вот, заходите, пишите, задавайте вопросы. Будут вопросы, будем проводить подобные эфиры, я буду отвечать. Как-то так. Ну что ж, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 18 апреля 2017 года вторник, по одному из старинных, 7-й день месяца посева наречения, 7525 лет и пятница. С вами был Алексей Орлов, Светлана, Евгения. Мы желаем всем добра, всего самого-самого доброго. Будьте счастливы и здоровы. До новых встреч и увидимся. Будь добру. Славянское радио для пытливых умов.